А ныне другая проблема. Создатели электронного интеллекта явственно осознают, что его ограниченность заложена как раз в отсутствии у машины интуиции. К примеру, живой шахматист, в отличие от искусственного, использует не только формальные методы, но и какие-то смутные подсказки, идущие из глубин подсознания. Таким образом, как будто напрашивается вывод не в пользу логически осознаваемой деятельности мышления. Мы обнаруживаем, что научное творчество в своих решающих пунктах обязано скорее интуитивной догадке, чем строго контролируемому движению мысли. И все же не станем спешить с окончательными суждениями. Попытаемся, если не объяснить... Объяснения, увы, еще не приготовлены наукой, то хотя бы примерно описать процедуру научного открытия. Притом будем стараться подходить беспристрастно, не преувеличивая, но и не обедняя той роли, которая действительно принадлежит интуиции в истории науки. Прежде всего отметим следующее. Отнесение интуитивных процессов к бессознательным не предполагает намерения подчеркнуть их второсортность или отдать во власть низших отделов мозга. Нет, это проявление деятельности его тех же высших этажей, которые обеспечивают функционирование и логических механизмов, но деятельности особого покроя. Характеризуя работу мозга, в нем выделяют область так называемого краевого сознания. Здесь сосредоточена основная масса сведений, в настоящий момент не вовлеченных в дело, не принимающих активного участия в научном поиске. Собственно, это и есть бессознательное. Но оно непосредственно соприкасается с сознанием, находится в его распоряжении, в конечном счете обслуживает его. Информация, которую хранит наш мозг, весьма обширна. Понятно, что сознание не в силах охватить ее всю одновременно, поэтому оно вынуждено оказывать ей внимание поочередно, выделяя каждый раз какую-то определенную порцию. Все же остальное остается за его границами, но в любой момент готово появиться в поле сознания, то есть быть втянутым в сознательный поиск. Вместе с тем очевидно, что в сфере бессознательного также идут поисковые процессы, возникают новые представления, идеи, они сталкиваются между собой, переплетаются, благодаря чему рождаются новые сочетания, то есть новые образы и комбинации идей. Но об этом будет особый разговор. Сейчас же важно отметить, что непроходимой перепонки между сознательными и интуитивными актами мысли нет. В соседстве с термином «бессознательное» мы часто можем встретить также выражение «неосознаваемое». Его использованием удается провести менее резкую грань с сознательным. Действительно, в момент произнесения настоящей фразы я еще не осознаю, какой будет следующее, но ведь в нужное время она откуда-то берется. Объясняя это, допускают возможность ее предварительной организации уже на досознательном уровне, то есть в момент, предшествующий ее проявлению в сознании. Широко употребляется и термин «подсознательное», оттеняющий психологически эмоциональное в мысли. Правда, с ним ассоциируется обычно, хотя и незаслуженно, нечто принципиально отделенное от сознания, не способное проникать в него, не даже с ним взаимодействовать. Говорят также и о надсознательном, желая указать на то, что научное открытие открывает такое, чего никогда не было. Между тем, как бессознательное, тем более неосознаваемое, хранит уже накопленный, фиксированный мозгом опыт. Таким образом, точнее всего, положение дела отражает термин «бессознательное», а другие, проясняя ситуацию, помогают ему. Поиск истины протекает в смене дополняющих друг друга логических и интуитивных процедур мысли. Большинство исследователей сходятся на том, что научные открытия нельзя объяснить только одним рядом указанных факторов, ибо творчество есть счастливое соединение логически дозированных, четких рассуждений с интуитивными прозрениями, холодного расчета с опрометчивыми просчетами.